который так плохо обогревал продавца в эту зиму и не давал ему выспаться. Но ничего, после того, как киоск бабахнет, продавец наспится вдоволь. Курт, раскупорив одну из бутылок со спиртом «Рояль» и росив стены и прилавок, поджигает киоск. «Чтобы замести следы», — поясняет он. «Все, давай, быстро уходим». Мы все текаем, как жидкость из бутыли. Убегаем и издали за гаражей смотрим на зарево. Трах-тарарах! Взрывается микроволновка фейерверком. Курево и жарево у нас в карманах. Мы идем по дороге, надуваем пузыри жвачек. И все-таки, как бы ни было хорошо, но какое-то беспокойство на душе, я оглядываюсь и вижу, как за нами медленно ползет черный обгоревший киоск. Призрак летучего корабля движется за нами, пока мы идем и идем. Он движется медленно, беззвучно, не обгоняя и не приближаясь. Он такой черный, что почти сливается с ночью. И страх охватывает меня. Уж не будет ли киоск теперь преследовать меня всю жизнь? Но все, говорю я, попались. Не бойся, улыбается Курт. От судьбы, что следует за нами по пятам, не уйдешь. Он уходит на середину дороги и встает лицом к киоску. Киоск тоже останавливается и зажигает фары. Только теперь до меня доходит, что нас преследовал громадный джип с выключенными огнями, а не гроб на колесиках. Да и игрались, думаю я. Нас выследили менты или бандюги. Я начинаю судорожно вспоминать, не вынимали ли мы магнитолу из подобной машины. В свете фар я вижу, как Курт о чем-то говорит с вышедшим из машины мужиком кожаной куртки. Ослепленно я вижу только силуэты и как мужик протягивает что-то Курту в конверте. Затем машина-киоск, резко газанув, разворачивается и уезжает по трассе прочь. А немного растерянный Курт возвращается к нам. «Все, — говорит он, — баста, теперь тактика меняется, теперь мы не убиваем бомжей, а бережем их, холим и лелеем». Глава 5. Ночная бабочка Али. Из мечети Али вышел чернее черного. Его лицо было чернее, чем низкие густые облака, что словно вулканическая перхоть заволокли небо. Серые снежинки отрыжкой огненной гиены, планируя, осыпались на землю. Направляясь к гостинице, Али не знал, зачем он туда едет, и как он будет один в окружении джиннов переносить эту ночь. Это энергия, как сказал Вали, то они везде, они вокруг нас, в холодильнике, в вентиляторе, в телевизоре. И даже трамвай, который вез его сейчас по городу, пока он, прислонившись горячей щекой к окну, оттаивал морозный узор, работает на электродвигателе. Али заметил про себя, что такой тонкий узор, может быть, только на акварельных разводах крыльев шелковистой бабочки. Он таял, исчезал от прикосновения разгоряченного юноши, в мозгу и крови которого вихрем электродвигателя крутилось последнее наставление Вали сгореть одному на костре своей любви. Все в этом городе работает от электродвигателей. И он тоже, — пояснил Вали, — одержим джиннами страсти. Но он ничего не может поделать своей любовью к Алле. Сам не помни себя, Али добрался до гостиницы, будто джинны подхватили его и перенесли. Раз уж с ним случилось такое, теперь он был полностью уверен, что попал в гостиницу страны тысячи одной ночи благодаря проискам джиннов. А иначе как объяснить ту ловушку, в которую он угодил, перенеся с одного конца земного шара в другой за считанные минуты? А его экскурсовод и группа еще не вернулись с другого конца города. Они, кажется, по программе должны были пойти то ли в театр, то ли в цирк, то ли на мюзикл. А может быть, отправиться за город, в Павловский или Екатерининский дворец? Нет, в гостинице он никак не мог находиться. Он это понял сразу, как пришел. Быть одному среди всех этих холодильников, вентиляторов и телевизоров для Али было невыносимой мукой. Но главная музыка, что разрывала сердце юноши и которую он уже не мог переносить физически. Тело Али горело, а душа ныла. Музыка. Али знал, что не переживет еще одну музыкальную ночь в одиночестве. Собравшись с силами, Али опять вышел в черный-черный город тысячи одной полярной ночи. И только фонари, да подсвеченные лотки торговцев солнечными фруктами. Сам того не замечая, Али как в забытье вышел к рынку возле метро, прилавки которого ломились от маленьких солнц, апельсинов, мандаринов, лимонов и хурмы. И большое красно-рыжее закаточное солнце, разрезанная тыква. Маленькое солнце в зените, янтарный виноград. И банан полумесяц или долька мандарина. Не успел он оказаться среди торговых рядов, как тут же был атакован навязчивыми выкриками. «Мальчик, не проходи мимо, бери что хочешь, посмотри, какой фруктик! Мальчик, бери рыба, так что из Каспии, за 170 рублей отдам, холодное копчение, от сердца отрываю». Один фрукт даже разрезал, разломал гранат пополам, представив на суд зрителей сверкающие рубиновые зерна. Все, как на подбор, прекрасные продавцы. «Да нет, мне не фрукты нужны. А что? Спрашивай меня, все, что хочешь, достану, или на худой конец покажу, подскажу, где мне найти мою девушку. А какая она, брат? Может, мы ее видели? Она очень красивая. Она самая красивая. На Невском ищи. Там такие красивые девушки», — посоветовал один торговец. «Пальчики оближешь». «Не девочки, персики», — поддержал его сосед. «Купи же для своей девочки эти прекрасные свежие персики. Слаще, чем у меня, ты во всем мире не отыщешь. Посмотри, какой аромат». «Опять всплыл этот Невский», — подумал Али. И уже полчаса спустя он сам всплыл из тоннеля метро на Невский, словно подталкиваемый туда самой судьбой. Ночной Невский поразил воображение Али сразу, как он вынырнул из подземного перехода, потому что Невский днем и Невский вечером — это большая разница. Неоновые вывески, рекламные щиты, фонари и огоньки различных оттенков — красного, сияющего белого, искрящегося голубого — кружились вокруг полевого изобилия цветов. Весь спектр огня. Кореглазка эгерия, тагис мальвовая, пеструшка сапфо, бархатка бордовая, буроглазка мегера, голубянка икар, инжирные пурпурные огневки, голубянка бурая, ленточница красная и зефир березовый. А чуть поодаль, во дворах, орион сумрачный и северное титание, не на них ли держится небо? Может быть, город и небо держатся и сияют яркими красками на торфяниковой мирмидоне или болотной эфросины. Голова Али кружилась от взмахов крыльев бражника медового. Но всех более поразило цветом аркании болотны. Ведь этот город на болотах, и газ торфяной кружит голову. Али видел, как перезревшим бананом в небе над самой его головой свисает полумесяц. Некоторые виды тропических бабочек, например, морфеи, знал Али, любит превративший банановый сок. Привлеченные его ароматом, они слетаются к бананам, а после, одурманенные, кружатся в пьяном танце. Совершенно беззащитных их можно брать буквально голыми руками, что и делают местные жители и европейские коллекционеры. Но даже дурман цветов и красок не мог полностью оглушить юношу. В этом городе, думал Али, искусственный огонь витрин и газы из разломов создают мираж. Но рано или поздно мираж исчезнет. Все краски растворятся, и он останется один на один своим тусклым, нерадостным одиночеством.